В то время, когда башкирцы начали уже успокаиваться, бунт запылал там, откуда уже давно ждали его недовольные, на Дону. Здесь, наконец, явился новый Разин. Мы видели, что Петр уже давно стал требовать нарушения основного казацкого права, права принимать к себе всякого без отдачи. Побеги из украинских мест на Дон все усиливались. Помещики били челом государю, что они от этих побегов разоряются, платят за беглых, всякие подати спуста. Велено взять с 20 дворов человеков солдаты, а с 10 дворов работников Петербург. А беглые крестьяне, живучие в казачьих городках, государевой службы не служат и подати не платят. Легко понять, как раздражали Петра эти указания, что столько людей отбывает от службы и от податей. На Дон шли царские грамоты с требованием, чтобы такие-то и такие-то крестьяне, поименованные в челобитных, были сысканы и отданы челобитчикам. Атаманы сыскивали некоторых и отдавали, но много оставалось на Дону, где их всех сыскать, особенно когда искать не хочется. Атаманы и старые казаки уступали волею-неволею царским требованиям, но эти требования увеличивались все более и более. Было видно, что время совершенного подчинения вольной реки государству близко. Мы видели уже, что царь распорядился переводом казаков из одних мест на другие для населения Азовской дороги. В мае 1705 года пошла на Дон новая грамота. Указали мы, великий государь, те городки, которые поселены не по указу и не на шляхах, свесть, и жителей из тех городков перевесть и поселить за северским донцом по шляху в пристойных местах, и в те и в другие городки беглецов и никаких пришлых и работных людей ниоткуда отнюдь не принимать. За укрывательство таких беглецов казаки сосланы будут вечно на каторге, а пущие заводчики без милости казнены будут. Пришлых людей, которые приняты после 1695 года, всех послать в русские города, откуда кто пришел, потому что работники, будучи у наших великого государя дел, забрали в зачет работы многие деньги и, не хотя заработать, бегали и бегают всегда в те города, о которой городки поселены по Северскому Донцу до азовских походов, тем быть по-прежнему. Вспыхнул астраханский бунт. Дон повел себя хорошо, и царь за такое поведение в феврале 1706 года пожаловал казаков войсковыми клейнотами, послал им пернач серебряный с каменьем золочен, бунчук с яблоком и с доскою и с трубкою серебряную золочен, знамя большое, писанное на комке золотом, 6 знамен камчатных станичных. Но Петр, награждая казаков за верную службу, не забыл, что указ 1705 года о сведении городков не был исполнен. В 1706 году он отправил на Дон прежнее требование — свесть городки, построенные после азовских походов, не по указу и не на шляхах. Свесть, не дожидаясь нового указа. А в городках, что на шляхах, жильцов всех переписать, сторожильцев казаков оставить для почтовой гоньбы, потому что через те городки установлена будет к Черкасску и до Азова обыкновенная ради скорости почта, а новопришлых людей выслать в те места, откуда кто пришел. Новопришлых людей не высылали, и число их увеличивалось все более и более. В каких размерах происходило в описываемое время бегство крестьян, можно судить из следующих донесений. В нынешнем 1706 году, в январе и феврале, в Шуйском уезде, в вотчине Покровского женского монастыря села Ярлыково, В разных числах в ночах крестьяне с женами и детьми, 26 семей, со всеми своими животы бежали незнам куды. Так было в северных областях, откуда нелегко было пробраться на какую-нибудь Украину, что же в местах близких к Дону. Но на Великую реку бежали не одни крестьяне. Мы видели, что туда бежали работники с публичных работ, забравши деньги вперед. Туда в последнее время прибежало много солдат и драгунов из армии фельдмаршала Шереметьева, когда он шел из Астрахани в Киев. Царь не хотел терпеть боли, особенно когда нужда в служилых и платящих людях увеличивалась все более и более, и в 1707 году отправил на Дон полковника князя Юрия Владимировича Долгорукова с отрядом войска для отыскания всех беглецов и высылки их на прежние места жительства. Есть известие, что и сами старшины, атаман Лукьян Максимов с товарищами, сильно оскорбились этим окончательным уничтожением исконного казацкого права и решились под рукою помешать Долгорукому. Тем более должны были встревожиться новоприбылые люди, беглые, которым предстояло теперь расстаться с вольной жизнью на Великой реке. Дело шло теперь не о том только, помочь или нет астраханцам отстоять старое платье. При том же на Дону было не без людей, которые жалели, что Дон повел себя не так в астраханский бунт. В Качалинском городке дьячки говорили: «В Астрахань сосланы с Москвы болваны, чтоб им покланяться, и астраханцы кланяться им не стали, и за то, что над ними сделалось, напрасно и тех отдали, которые в Черкасском были. Теперь надо было стать за собственную волю людей, которые должны были отчаянно ратовать против исполнения царского указа, теперь было много на Дону. Нашелся и предводитель. В Черкасске старшины приняли Долгорукова честно и дали ему 5 человек из своей среды для провожания и помощи в отыскивании беглых. Но в то же время начала ходить между казаками грамота от имени старшины с увещанием не допускать Долгорукова до исполнения царского указа и бить сыщиков. Бахмутский атаман из 3 избинских казаков Кондратий Афанасьев Булавин объявил, что надобно исполнить по грамоте. Разумеется, охотников помочь ему в этом нашлось много. На реке Айдаре ночью на 9 октября нечаянно напал Булавин на Долгорукова и истребил весь отряд вместе с предводителем.